Глава 2. Выбор без выбора. Инструктор вывел нас в небольшой уютный сад, из которого было два выхода. Один в храм, а второй куда-то за стену. Именно на него он указал, озвучивая время, которое нам дали на размышление. «У вас есть час на один из важнейших ваших выборов в начале пути. От того, как вы себя покажете, во многом будет строиться ваша дальнейшая карьера в военной машине империи». Этот седовласый инструктор дружелюбно улыбнулся и продолжил. «Выбирайте с умом. Важно выбрать не только то назначение, где можно достичь величия, но и трезво оценить свои силы и возможности. Максимум через час вы должны пройти в ту дверь и зарегистрировать свое назначение у секретаря». Но кто бы сомневался, что хоть тут будет без бюрократии. «Удачи вам, курсанты! Делайте свой выбор с умом, и пусть ваш путь ведет на благо империи!» С легким поклоном он попрощался с нами и вышел, а буквально через несколько мгновений в сад из двери зашли Цан Фэй и остальные из десятки лучших. Семеро парней и три девушки смогли стать лучшими из тысячи курсантов. Меня радовало, что я сумел удержаться в лидерах, несмотря на то, что я действовал по-своему. «Поздравляю новых клинков империи!» Тысячник, как всегда, улыбался только одними глазами, но было видно, что он искренне рад нас видеть. «Благодарю, старший брат!» Я слегка поклонился ему в знак вежливости. «Ты уже выбрал, куда отправляешься?» Мне было интересно, кто из ребят куда решил двигаться. И сможем мы и дальше сражаться плечом к плечу. Как бы меня ни бесил тот же лопоухий Лянь Хуань, бойцом он был отменным и со своими задачами справлялся отлично. В этот раз совет регентов решил, что нас надо закалить вместе с солдатами легиона, и поэтому мне предложили взять под свое руководство сотню в одной из тысяч, которая отправится в мятежную провинцию, ну или же стать помощником командира абордажной команды на флагмане скатов. Думаю, выбор однозначен, я приму командование сотней. «А вы куда?» Он посмотрел на нас, но Хуань лишь сплюнул себе под ноги и, задрав подбородок вверх, двинулся к двери. Это словно стронуло лавину, и следом за ним ушли двое парней и девушки, имя которой я так и не смог вспомнить. «У меня тоже на выбор два назначения. Или в тренировочный лагерь говорящих с ветром, или в один из стрелковых отрядов десятником», задумчиво произнесла сестренка Бао Жэй. Вся ее фигура выдавала ее внутреннее напряжение. «Сестренка, даже не думай зарывать свой талант лучника», — я посмотрел ей прямо в глаза. «После лагеря говорящих ты сможешь куда быстрее получить должности как в военной администрации, так и в гражданской». «Из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей не делают солдат», — Ги расплылся в широкой улыбке. «Это нам уготован путь солдафонов, усмиряющих толпу варваров на границах или бунтующих крестьян». «Спасибо, ребята. А у тебя-то какой выбор?» Внучка старика Сяо немного расслабилась. «Ян?» На меня серьезно смотрели глаза Йи. В них читалось, что его клятва не пустой звук, и он готов встать рядом со мной. Увидев мой взгляд, он глазами показал на Донга, который также внимательно смотрел на меня, а потом едва заметно кивнул. «Я буду последним», — услышав мой ответ, командир знамени авангарда кивнул. «У меня на выбор три варианта, где взять под командование полусотню. Донг?» «И у меня такой же», — он окинул взглядом нас всех и сказал. «Я бы предпочел держаться вместе с вами. Мэйлин?» Тонкая как тростинка девушка выглядела готовой прямо сейчас сорваться в бой. Чем больше я за ней наблюдал, тем больше видел в ней отличий от паучихи, притворяющейся Мэйлин. Ее желтые глаза всегда словно сканировали окружающее пространство. Поза была одновременно расслабленной и в то же время напряженной. А мои внутренние ощущения говорили, что она не человек, а оружие. «Я откажусь от предложенных назначений». В саду повисла тишина. Слова девушки сейчас полностью ломали устоявшуюся картину мира для остальных шан. «Мэйлин! Тогда они отправят тебя рядовым и сделают все, чтобы ты не смогла подняться по карьерной лестнице. Это пятно на всю жизнь», — ледяной вихрь говорил спокойно, но я видел, что он беспокоится. «Долг чести выше карьеры», — Мгновенным движением Мэйлин выхватила дзянь и, встав на одно колено, протянула мне его на вытянутых руках. «Вуян!» — ее голос звучал торжественно. «Перед лицом равных Лян Мэйлин клянется быть твоей тенью, пока долг не будет оплачен». Своим поступком она не оставила мне выбора. Если я ей сейчас откажу, она будет опозорена. Чертово назначение. Глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед и, взяв ее дзянь, поцеловал лезвие. А потом поднял над головой, чтобы лучи солнца попали на клинок. «Лян Мэйлин, я принимаю твой долг и твое право тени». Мой голос был абсолютно спокойным, а в этот момент мозги бешено работали, пытаясь решить, как быть дальше. «Интересный поворот», — Тысячник в задумчивости посмотрел на меня. «Традиции тени сейчас почти не используются, но и игнорировать их не получится. Так что, возможно, Мэйлин не получит черную метку в свое досье». «Ян, твоя очередь». «Какая к черту сотня? Этому парню прямая дорога в следователи с его ледяным спокойствием». Усмехнувшись, я вновь открыл конверт из рисовой бумаги, в котором лежало единственное назначение. На идеально белой бумаге была печать с ядовитым хвостом скорпиона, с острия которого скатывалась капля яда. Личная печать нефритового магистрата Такеши Кумихо. Ниже было два иероглифа, обозначающие самое ненавидимое подразделение среди военных — «Гвардия ночи». «Империя требует, чтобы я вступил учеником в Гвардию ночи». Впервые в жизни я слышал, как всегда спокойный ледяной вихрь ругается непечатными выражениями. «Это явно месть за твои выдумки на испытаниях. Вступив туда, ты никогда не изменишь свой путь, даже став лучшим в Академии Земли и Неба». «Шан служит империи», — я улыбнулся товарищам. «Если это мой путь, значит, я пройду его с честью, чего бы мне это ни стоило». «Значит, мы вступаем в Гвардию ночи». Желтые глаза смотрели на меня с вызовом, но я лишь усмехнулся, признавая за ней право на ее выбор. «Империя без бюрократии невозможна. Все должно быть выверено, задокументировано и передано в архивы. Именно благодаря этой структуре вся информация сохраняется, тщательно изучается и каталогизируется, чтобы в дальнейшем магистраты могли ее использовать. И неважно, будет ли это состав легиона, список успешно сдавших экзамены или же налоги, собранные с окраинной деревушки». Бесстрастный секретарь даже ухом не повел, когда мы с Мэйлин сообщили, что наше назначение — «Гвардия ночи». Лишь зафиксировал наши личные имена и отправил слугу, чтобы он отвел нас к ожидающему нас посланнику. Уже когда я проходил мимо секретаря, аккуратно свернутый конверт скользнул от него в мою сторону. Понимая, что все это не случайность, я убрал его в рукав и выдвинулся вслед за Мэйлин. В небольшой комнате нас ожидал невысокий человек, развалившийся в кресле. Он был одет в армейскую форму без знаков отличия, и, что мне было больше всего непривычно после обучения, доспехов. А вот оружие у него было изрядно. Кроме пехотного дао, из-за голенищ его сапогов торчало два явно тяжелых ножа. На груди была закреплена перевязь на 8 метательных ножей. На руках были надеты перчатки, от которых у меня потеплело на душе. Именно такими я пользовался на Жемчужном острове. «Курсанты Вуян и Лян Мэйлин прибыли», — отчеканили мы с поклоном уважения младшего к старшему. Услышав наши голоса, он свернул свиток, и на нас уставилось на редкость безобразное лицо. Одна щека была исполосована десятком шрамов и ожогов, а на второй изменилась татуировка приговоренного к смерти. Встав с кресла, он молча обошел нас по кругу, словно изучая. Сделав круг, он уставился на нас своими немигающими глазами. «Меня предупредили только об одном ученике». Его голос больше всего напоминал скрежет разламывающихся камней. «А тебе?» Мне в грудь уткнулся длинный палец. «О девчонке речи не было». «Тень всегда разделяет судьбу того, кто ее отбрасывает». В голосе Мэйлин не было ни капли сомнения, только гордость за свое решение. «Как интересно», — протянул он своим скрипучим голосом, на секунду задумался, а потом продолжил. В целом еще лучше. Два ученика лучше, чем один. Новички вечно мрут, как мухи. Ждать здесь. Подтвержу архивариусу твое назначение, ученик Мейлин. Стоило ему выйти, как мы судорожно выдохнули. Посмотрев на Мейлин, я спросил, зачем, Мейлин? Ты можешь достичь многого и без меня. Затем, что моя кровь соленая, как морская вода. В ее ответе сквозила ярость, но я не понимал, почему. На мне долг жизни, и Великая Мать никогда не примет меня в свои глубокие объятия, если я не сделаю все, чтобы его отдать. Привыкай, Ян, я твоя тень. Мой клинок разит твоих врагов. Вот же упрямая. Тихо, ученики! В комнату вернулся уже знакомый боец. Он двигался мягко, как большой кот, вышедший на охоту. Но самое жуткое, я не ощущал его на уровне энергии. «Гвардия ночи подтвердила обоих учеников». «На тебя, девочка!» Его палец почти коснулся груди Мейлин. «Были серьезные планы у одного из командиров легиона, так что держись подальше от этих солдафонов. У вас есть час попрощаться с друзьями, если они, конечно, у вас есть». «Через час жду вас с личными вещами у ворот. Мы отправляемся на учебу». Сяолунь где-то сумел достать пару кувшинов неплохого вина, и мы устроили короткую прощальную вечеринку, пообещав помнить друг о друге. На душе стало гораздо теплее, когда я прощался со своими боевыми товарищами. Нас всех ждала новая жизнь, но пусть империя и гигантская, всегда приятно знать, что тебе будут рады боевые товарищи. Ровно через час мы подошли к воротам Академии, прощаясь с ней. Так и не назвавшийся посланник ждал нас с двумя снаряженными лошадьми. «Ну что, детишки, пора двигаться». «Старший, как нам обращаться к вам?» Я склонился в уважительном поклоне. «Зовите меня Шао. Что вам известно о Гвардии Ночи?» «Кроме того, что вы мастера низкой войны, ничего». На мои слова он оглушительно расхохотался и, посмотрев мне в глаза, оскалился. «Никаких вы! Мы мастера низкой войны, ученик. Гвардия не отпускает свою кровь. Единственный способ перестать быть гвардейцем — умереть. Да и то не всегда». Увидев наше непонимание, он снова рассмеялся. «Пока ваших друзей будут учить муштре, вы будете учиться убивать врагов где угодно и когда угодно. Запомните наш девиз. Как бы ярко ни светило солнце, ночь всегда берет свое. Едем!» С минимумом вещей мы выехали из академии. В голове царил полный хаос. Мой мир, привычный мир, опять совершил кульбит. Недаром старое проклятие говорит, чтоб ты жил в эпоху перемен. Больше всего бесило, что предок вновь молчит. Глубоко вздохнув, я открыл конверт, на котором вновь была личная печать Кумихо. «Мои поздравления, Вуян! Ты оказался отличным вложением. Твой отчет о случившемся в лабиринте попал на самый высокий уровень. Мы недооценили мастерство пауков. Человек, который называл себя Кейтаном Шо, объявлен в розыск. Думаю, ты удивлен, почему я тебя отправляю в Гвардию Ночи, но они лучше всех остальных подготовят тебя к войне, которая скоро придет на наши земли. Учись у них, впитывай их знания, и ты получишь мощнейших союзников. Магистр Ляо хотел отправить тебя в Легион под начало своих соратников, но ты должен увидеть изнанку войны. Кровь, грязь и вечная вонь. Именно так выглядит настоящая война. Ты назначен в отряд Гвардии Ночи, отправленный в помощь Легиону для подавления восстания. Покажи себя достойно, и место в Академии Земли и Неба будет тебя ждать. Не верь никому. В Империи зреет заговор». Нефритовый магистрат вступил в игру. «Вопрос, какая роль уготована мне?» В небольшом зале, украшенном диким камнем, лишь несколько факелов давали тусклый призрачный свет. В самом темном углу стояло кресло, больше напоминающее трон, на котором расположился мужчина в темном халате. На вид ему было не больше 50, но его длинные волосы, заплетенные в тугую косу толщиной с мужское запястье, были белее снега и украшены множеством нефритовых колокольчиков. Его лицо украшала обычная белая маска. Такеши Дохо медитировал уже третий день в своем убежище. Его острый, как бритва, ум просчитывал, какую информацию стоит донести до Совета регентов, а какую придержать. Пламя факелов окрасилось в зеленый, а колокольчики мелодично зазвенели, предупреждая о том, что рядом открылись врата в запредельное. Глаза мужчины открылись, и он наблюдал, как из теней медленно появляется фигура девушки, стоящей на одном колене. «Приветствую великого чемпиона клана Скорпиона». «Встань, дочь моего брата. Что заставило тебя прервать мою медитацию, Кумихо?» «Владыка, я нашла лидеров восстания».